Глава 7. Новые цели. Снова зима. Белые снега покрыли далеко убегающие поля вокруг нашей усадьбы. Белым пушистым инеем мастерски напудрил проказник Дедушка Мороз деревья. Холодное скупое зимнее солнце только изредка, временами лишь, баловала лаской замерзшую природу, но не давала весенней бодрящей душу радости это скупое солнце. Напротив, все как-то захолаживало оно. Тускло и бледно протекала теперь наша жизнь в милом. Тетя, приняв пострижение, поселилась в монастыре. Еще уменьшилась наша и без того маленькая семья. Отец, опечаленный поступком сестры, стал больше хмуриться и задумываться. Он заметно грустил. Реже видели мы теперь улыбку на его угрюмом лице. Притихла и Ганя, по-прежнему хлопотавшая для всех и за всех с утра до ночи и с ночи до утра. Что же касается меня, то я совсем расхандрилась. Этьен по-прежнему не выходил из моей головы. Воспоминания о нем и о моем счастливом детстве и юности и рядом с милым товарищем детства не покидали меня. По-прежнему жило все до малейших подробностей в моей памяти. Все впечатления, оставшиеся от рокового дня того объяснения со старым графом. И это положительно не давало мне покоя. Я страдала. Не могла взяться за дело. Никакая работа не шла мне на ум. Целыми днями слонялась я из угла в угол, не умея забрать себя в руки, еще больше усугубляя гнетущее настроение, царящие в доме своей тоской. Дни тянулись с убийственной медленностью, пустые, бледные, похожие, как близнецы один на другой. Целыми днями просиживала на диване с книгой в руках, которую и не думала читать. Мысли кружились все вокруг одного, одного и того же. Ужасы последнего месяца, Этьен, разлука с ним, трагическая смерть медвежатника и пострижение тети Муси. Казалось, радость навсегда угасла для меня. Казалось, над головой моей повисли черные тучи, тяжелые тучи, которым не суждено уже рассеяться никогда-никогда. «Если ты будешь продолжать кукситься и хандрить таким образом, тебя ненадолго хватит, моя Люся. Ты ничего не делаешь, нигде не бываешь. Не говорю уже о себе, но ты и друзей своих забываешь», — говорила мне не раз Ганя, возмущенная моей бесконечной апатией. «Друзей? Разве у меня есть друзья, кроме тебя и папы?» — раскрывала я изумленные глаза. «Глупенькая девочка, а тетя Муся, а Мария? Положим, у тети ты была неделю тому назад. Ну, а Мария? Про нее ты и совсем забыла. А между тем, эта девушка трогательна в своей привязанности к тебе». «Да, я знаю», — отвечала я лениво, глядя апатичными, бессмысленными глазами перед собой. «Действительно, Ганя права. Я знаю заботы обо мне Марии. Она часто присылает мне записочки, прося меня зайти к ней. Сама она не может отлучиться, занятая по горло делами по хозяйству. Присылает она также образцы домашнего печенья, варенья и сладостей собственноручного изготовления с припиской в записке, адресованной Гане и пополненной всевозможными хозяйственными вопросами. «А сладенькое передайте Люсе, я знаю, какая она сластена». Наконец, одним ясным декабрьским утром я решаюсь пойти навестить Марию. Пускаюсь в путь по ровной, белой, как скатерть, снежной дороге. Боже мой, сколько раз я ходила и ездила по ней с Ганей и тетей Мусей на уроки Ванина. И там встречала постоянно того, кого уже нет больше со мною, и с кем мы не встретимся больше никогда. Вот она, чугунная решетка с воротами, увенчанными гербом де Аберн. Сколько милых воспоминаний на каждом шагу! Иду по широкой главной аллее, поднимаюсь на крыльцо, звоню у дверей. Никого нет, пустота и молчание. Хочу уже повернуть обратно, но вот хлопает форточка в ближайшем окне, и в нее просовывается белокурая голова Марии. «Люся, ты обойди кругом с заднего крыльца, здесь заколочено на зиму!» — кричит она своим деловитым озабоченным голосом. Обхожу по ее указанию дом и попадаю в задние сени. Старик Антон впускает меня. «Марья Карловна в классную просят. Они сейчас освободятся. Давненько не видели вас, барышня. Похудали вы!» Своим безумным ртом шамкает старик, и приветливо блестят его глаза мне навстречу. Вот и зал, где мы играли, резвели с детьми. Вот и классная. Еще движение, и я буду за ее порогом. И снова воскреснут призраки недавнего прошлого передо мной. Совместные занятия, радости, уроки, невзгоды. Я останавливаюсь на минуту, чтобы перевести дыхание. Волнение мое слишком велико. Потом глубоко вдыхаю в себя воздух и открываю дверь. Что это? Мария сидит за столом на главном учительском месте, где прежде обыкновенно сидела мисс Гаррисон, а вокруг нее разместилось около десятка детей, мальчиков и девочек, одного приблизительно возраста. Это все бедно одетые дети в тщательно заплатанных костюмах и стоптанных башмаках. Они что-то пишут. Кажется, то, что им диктует Мария. При моем появлении все головы обращаются в мою сторону. Мария встает мне навстречу, дети вскакивают и кланяются мне. «Прошу тебя обождать немного, Люся. Я так рада видеть тебя, но необходимо заняться вот с этой мелюзгой. Посиди, почитай газету. Мы сейчас кончим урок», — говорит своим деловитым тоном Мария, наскоро пожимая мне руку. «Хорошо, я подожду. Не стесняйся, пожалуйста», — отвечаю я. Мне, в сущности, все равно, где сидеть и томиться, дома или здесь. От нечего делать, приглядываюсь и прислушиваюсь ко всему тому, что меня окружает. Дети пишут под диктовку, потом читают немного и решают самые несложные арифметические задачи. Затем девочкам Мария показывает какое-то рукоделие, которое они берут с собой. Наконец, дети уходят, и мы остаемся одни с моей подругой детства. «Ты удивлена, заставив меня за такой работой?» — говорит Мария, усаживая меня подле себя. «А между тем, эту мою школу я устроила уже давно. Попросту учу городскую бедноту, которая не может платить в училище. и не в состоянии отлучиться надолго из дома, где эти дети помогают своим отцам и матерям. Я же отнимаю у них всего час-другой для занятий, и в эти 2 часа стараюсь дать им первые понятия о грамоте и счете, а также учу девочек немного и рукоделию. Жаль, только времени у меня нет. Мои старички совсем одряхлели, и все дело управления делами по имению графа отец сложил на меня. Так что для моих ребяток совсем мало времени остается. Вот если бы кто-нибудь помог мне... Ну, а ты, Люся, как поживаешь? Неожиданно обращается она ко мне голосом, полным такого доброго и нежного участия, что слезы невольно навертываются у меня на глазах. Я в тот же миг бросаюсь к ней на шею и начинаю рыдать неутешно. «Все кончено для меня, Мария, все кончено!» — всхлипываю я. «И жизнь, и радость! Впереди одни муки, воспоминания и тоска! Я не могу ничего делать, все валится у меня из рук! Мое горе придавило меня! Я только и думаю о том, что нас разлучили с Этьеном, что моя жизнь отныне потеряла всякий смысл для меня!» Боже мой, что стало в эту минуту с Марией? Краска бросилась ей в лицо. Она вскочила со стула, вперила меня вспыхнувшие негодованием глаза, проговорила, задыхаясь от волнения. «Как ты можешь? Как ты смеешь говорить мне такие глупости, Люся? Ты подумай только, что за чушь ты несешь? Я знаю всю твою историю. Всю историю неудавшегося сватовства Этьена. И все-таки скажу одно. Ты меня поражаешь своим эгоизмом, Люся». «Эгоизмом?» — переспросила я, потрясенная и удивленная до глубины души ее словами. «Ну да, эгоизмом. Нечего делать большие глаза и открывать рот от недоумения. Уже ли Господь Бог дал тебе жизнь? А твои близкие воспитывали, лелеяли и берегли тебя для того только, чтоб ты выросла таким бесполезным, пустым и ни о ком и ни о чем не заботящимся существом, каким я вижу тебя в настоящее время. Ну не эгоизм ли это, скажи мне ради Бога, замкнуться в своем горе и личных переживаниях и ничего не желать знать о том, что происходит вокруг и около тебя? Люся, Люся, стыдись, одумайся, пойми, задача каждого человека заключается в его стремлении быть полезным другим. А ты не только не приносишь пользы окружающим, но и причиняешь им огромный вред. Не желая примириться с неизбежным, не желая подчиняться обстоятельствам, и кроме своих собственных невзгод не хочешь знать никого и ничего в мире. Но пойми, Мария, я люблю Этьена, а люди разлучили нас. Срывается с моих губ полными горечи и жалобы звуками. Вздор, энергично отвечает она. Вздор, Люся, нет такого чувства, которое нельзя было бы победить. Наконец, ты сама должна найти способ забыть свою невзгоду, свое горе, уйти с головой в другие заботы, в труд, наконец. Ты уже не девочка, Люся, и понимаешь отлично, что наравне с розами счастья встречаются и колючие тернии на жизненном пути. Надо уметь уничтожать эти тернии, надо бороться с ними. Послушай, дорогая, хочешь, я помогу тебе найти саму себя? Хочешь, дам тебе труд, занятия, работу, которые захватят тебя, дадут возможность принести пользу другим, и в этом ты найдешь себе облегчение. О, я была бы так благодарна тебе за это, Мария. срывается самым искренним образом с моих губ. «Прекрасно, Люся! Иного ответа я, признаться, и не ожидала от тебя. Так, руку и дружно вместе вперед работать, трудиться и этим доставлять несказанное удовольствие окружающим. Да-да, помоги мне, Мария. Ты такая сильная, мудрая, а я так несчастна», — шепчу я, глядя с надеждой в ее умное, энергичное лицо. Она улыбается своей милой улыбкой, бросающей сияние на все ее некрасивое личико. И оно становится таким одухотворенным и светлым при этой улыбке, что я невольно бросаюсь на шею моей подруги детства и крепко обнимаю ее. А несколькими днями позднее я сижу на учительском месте Марии посреди классной и всячески стараюсь объяснить грозовые явления атмосферы моим маленьким ученицам и ученикам. Два десятка глаз впиваются в мое лицо с выражением самого жадного внимания. Детские глазенки смотрят на меня с любопытством, и по этим ясным глазенкам я вижу, что слова мои понятны и интересны для детей. Школа Марии перешла теперь целиком в мои руки. У молодой девушки и без того много хлопот. Впрочем, я помогаю ей и в сложном графском хозяйстве. Помогаю теперь и дома, отцу и Гане. И странное дело, в работе, в деле все бледнее и бледнее становятся недавно пережитые мною тяжелые впечатления. Отходят с каждым днем все дальше и дальше от меня и тоска по Этьене, и боль пережитого первого разочарования. Образ моего товарища детства, хотя по-прежнему живет в моем воображении, но нет у меня уже прежней тоски, ни горечи при мысли о нем. Занятия с бедными ребятишками, заботы о них, шитье для них платьев, белья и костюмчиков совместно с Марией, и хлопоты дома по хозяйству занимают теперь все мое время. Поневоле прихожу я к уверенности, что, принося пользу и помощь другим, я получила приятное и радостное удовлетворение от сознания права на жизнь. И это сознание делает меня прежней Люсей, веселой и жизнерадостной, как прежде, готовой теперь во всеоружии, энергично и смело встретить какие бы то ни было удары со стороны причудницы судьбы, дающей людям то большие радости, то большие печали.